них нет того права, чтобы нас убивать. У них есть только сила, чтобы бить и сажать, как пыльный твой перекресток, там закрыты пути, где дорога и свершений мечтал бы пройти. А скоро будет зима, а на реке станет лед, и все покроют снега, и эта слякоть пройдет. А мы жертвы обмана, мы видим обман, наслаждение сущим доступно лишь нам, да поневоле бездельник нечего потерять. Жаль, что это они не умеют понять. А скоро будет зима, а на реке станет лед, и все покроют снега, и эта слякоть пройдет. А может сволочью стать, да чтобы легче жилось, чтоб хлестать перестал, да по щекам тебя дождь. Но на твоем перекрестке закрыты пути, ты не можешь уже быть таким, как они. А скоро будет зима, а на реке станет лед, и все покроют снега, и эту слякоть пройдет. А за нею весна, а на реке пойдет лед, и растают снега, и тебе повезет.